равное. В будущем физические контакты и любые проявления человеческих чувств объявлены вне закона. Общество называется коллектив. Люди в нем живут спокойной жизнью, в котором нет места невзгодам и переживаниям. Главное преступление нового мира – это любовь. Но спокойные будни обычных жителей равных нарушают заболевание синдром общественного сознания. Когда человека переполняют чувства и эмоции, за ним приходят представители правительства, и он пропадает без следа. Главный герой картины Стайлз, Николас Холт, обнаруживает, что может чувствовать и проявлять свои эмоции. Мужчина становится изгоем в обществе, пока не встречает Нию, Кристин Стюарт, которая тоже способна на глубокое переживание. Молодые люди искренне полюбили друг друга, но вынуждены постоянно скрываться от преследователей власти. Вскоре правительство объявляет об изобретении лекарства от эмоций. И тогда жизни Сайлоса и Нии угрожает смертельная опасность. Молодой темноволосый парень спит в постели. Проснулся. Посмотрел в окно. Встал и ушел в душ. Кровать сама спряталась в стену. Принимает душ, одевается, завтракает. Люди идут по улице. Работают за компьютером. Поезда отправляются с нижнего уровня. Все должны выполнять свою работу. О подозрительных действиях сообщайте в службу охраны здоровья и труда. Служба охраны поможет вам. Ищите равных в черно-белых жилетах. После вас. Благодарю. Сайлос, пункт назначения Атмос, род деятельности иллюстратор. Поезд 4202 следует до Атмоса без остановки. Это сообщение от коллектива. Вы измождены и испытываете повышенную чувствительность. Порой вам трудно сосредоточиться. Проверьтесь на СОС, синдром обостренного сознания. Отклонившись еще на 43 градуса от орбиты, ракета начнет свое 110-минутное снижение сквозь атмосферу Титана-14. Прежде чем вносить изменения, вы в обязательном порядке должны утвердить ее на общем собрании. Уважаемые специалисты, просим вас ответственно подходить к вашим заданиям. Напоминаем, что прежде чем приступить к выполнению очередного задания, вам необходимо проконсультироваться с соответствующим координатором. Напоминаю, что все иллюстраторы... Рисует за стендом и слушает запись с истории. Бомбы, сброшенные в течение 28 дней, уничтожили 99,6% пригодной для жизни Земли на поверхности планеты. Это событие навсегда изменило жизнь человечества. Эта катастрофа известна нам как Великая война. Лишь два участка Земли пережили эту войну. Коллектив и расположенный на западе полуостров. На этих диких нетронутых землях не осталось ничего, кроме руин. Где живет почти неизученный нами примитивный народ. Дефектами, живущими на полуострове, руководят эмоции и инстинкты, давно забытые пережитки нашего прошлого. Это Икарус-12, покидающий орбиту Земли по завершению миссии. Кто писал текст для этого фильма? Я. Я писала. Все верно изображено, Ния? Да. Только атомные двигатели должны быть цилиндрические. Здесь они треугольные. Спасибо. Сейчас мы это исправим. Обедает с коллегами. Айрис вернулась с оплодотворения. Да, еще вчера. Родила дефекта. Откуда ты знаешь? Она сказала мне. Она была больна? Нет. Говорит, была чиста. Где собираетесь завтра смотреть приземление? Я буду смотреть в Бишоп-парке. Уйду пораньше, займу хорошее место. Если получится, сяду поближе к экрану. Снова работает. Возвращается с работы и видит, как охранники ведут двоих людей. Теперь они в надежных руках. Продолжайте свои дела. Сайлос пришел домой. Переоделся и ужинает. Прием пищи. Складывает пазл. То же самое делают и остальные жители дома. Общее количество собранных пазлов – 2224. Утро. Сайлос заходит в рабочее здание. Садится за рабочий компьютер. Далее информация о вчерашней ситуации в жилом квартале 5G. Представители службы охраны задержали двух нарушителей, занимавшихся совместными действиями. Они были отправлены в Центр эмоциональных отклонений и невропатии, ЭОН, для лечения и подавления чувств. Этот случай – яркий пример дефективного поведения. Помните, пары представляют опасность как для себя, так и для нас. Физический контакт, прикосновение и проявление эмоций – признаки людей, зараженных SOS. Если вы их заметили, немедленно сообщите сотрудникам службы охраны. Помните, только вместе мы сможем побороть эту болезнь. Несмотря на то, что полуостров граничит с коллективом, на его территории нет современных развитых технологий. Ради нашей общей безопасности... Рисует за стендом. ...установил охраняемую границу, чтобы сдержать любое проявление неповиновения со стороны Дефе. За окном что-то упало. Вы это видели? Что именно? Что с ним произошло? Коллеги подошли к окну. Видят коллегу на земле с разбитой головой. Такого никогда не видел. Зачем он это сделал? Очень странно. Как странно. Сайлос видит у одного коллеги эмоции, которые проявились в жестах. Почему он это сделал? Кто-нибудь его знает? Я не знаю. Нет. Я не знал. Я его. Нет. Первый прыгун за долгое время. Его череп не справился с асфальтом. В моем доме тоже вчера произошло самоубийство. Женщина перерезала себе горло. Надеюсь, пришлют кого-нибудь убрать тело. Работа продолжается. Сотрудники смотрят документальный фильм. Задолго до упадка человечество осознало необходимость освоения космоса. Коллектив уделяет этому вопросу максимальное внимание. В данный момент в 790 миллионах миль от Земли, опускаясь на поверхность Титана-14, мы еще на шаг приблизились к пониманию нашего мира. Ну что ж, начали. Два, один, поехали. Все приборы работают нормально. Давление в норме. Показатели жизнеобеспечения в норме. Скорость снижения в пределах допустимой. Стабильная. К данному моменту мы уже должны... Сайлас наблюдает за коллегой. Ужинает и понимает, что по-другому воспринимает вкус еды. Сидит и смотрит на пазл. Лежит в постели и смотрит в окно. Принимает душ, трогает свои руки, прислушивается к ощущениям. Документалистики. Изображение полуострова. Сайлас, расскажи нам об этой вводной иллюстрации. Сайлас. Девушка наблюдает за Сайласом. Извините. Изображена группа дефектов, собравшихся возле огня, чтобы согреться. Они создают социальные связи, чтобы минимизировать то, что они называют тревога. Очень хорошо. Спасибо. Сайлас дремает дома. Ему снится кошмар. Утро. Сайлас видит синяк в височной области. Коллеги слушают информацию. Несмотря на то, что ученые делают огромные успехи в изучении этого деструктивного состояния, лекарство от СОС все еще не найдено. За 4-6 месяцев пациенты, страдающие СОС, полностью перестают контролировать эмоции. Перед направлением в центр ЭОН пациентам вводят ингибитор КАПА-РО, который сдерживает симптомы и замедляет протекание болезни, позволяя... Какая стадия? ...временно оставаться продуктивным... Простите, не понял. На какой ты стадии? На данный момент СОС является... Просто проверяюсь, меры предосторожности. Его жертвами становятся люди всех возрастов. Меня зовут Джонас. Сайлас. Уже через 4 месяца. И хотя лекарство еще не... А у вас какая? Вторая. На вид вы здоровы. Да, но день на день не приходится. Сайлас. Удачи. Спасибо. Земля быстро приближалась. Не мог дышать. Мне как будто желудок... Не могу описать, но было крайне неприятно. Тебе снился кошмар, Сайлас. Не хочу, чтобы это повторилось еще раз. Давно у тебя эти симптомы? Не больше 3 дней. Раньше никогда. Нужен анализ крови. Дай мне руку, пожалуйста. Доктор делает анализ крови Сайласа. Результат положительный, Сайлас. У тебя первая стадия. На работе одна женщина недавно родила дефекта. Если она чиста, она ведь не могла заразить меня. Даже если она больна СОС, это не заразно. Рекомендую немедленно начать курс ингибиторов. Мы сделаем все, чтобы ты мог жить нормальной жизнью. Хотя бы недолго. И в Эон? Об этом пока не думай. Эон будет еще не скоро. К тому же, лекарство уже не за горами. Сайлос идет на работу. Смотрит на коллегу девушки. Первая стадия. Где ты был, Сайлос? Ходил в кафе, пил чай. Ты там синяк поставил? Нет. Вчера вечером ходил на тайчи, от соседа удар пропустил. Тебя не было на тайчи вчера вечером? Он был там. Я видела. Обедает. Что это? Это пчела. Осторожно. Они ведь жарят. Сайлос и девушка наблюдают за пчелой. Согласно аэродинамике, они даже летать не должны. Но они этого не знают. И поэтому летают. Девушка ушла. Станьте частью программы. Принимайте ингибиторы. Помните, забираю. Ваше здоровье – это здоровье коллектива. Берет лекарство в аптеке. Если вы это смотрите, значит, у вас диагностирован СОС – синдром обостренного сознания. Как члены коллектива мы часто сталкиваемся с этим синдромом. Прослушайте информацию о том, как это деструктивное состояние повлияет на вас и какие меры вы можете предпринять, прежде чем вас переведут в центр ЭОН. Синдром обостренного сознания – это сбой подавления экспрессии генов, контролирующих человеческие эмоции и блокирующих пороки. При этом синдроме происходит включение проблемных генов, что приводит к непредсказуемому сенсорному опыту и отклонениям в поведении. Пока не изобретено лекарство, ингибиторы остаются единственным эффективным способом замедлить протекание болезни и сдержать проявление эмоций. Причины пока неизвестны, но мы уже знаем, как протекает болезнь. Первая стадия – прерывистость ощущений. Вы почувствуете снижение концентрации, депрессию, боль, чувство подавленности, импульсивность и светочувствительность. С течением болезни проявления эмоций начального уровня и эмоциональная нестабильность будут только усиливаться. На четвертой стадии, стадии бихевиорального хаоса, вы больше не сможете быть продуктивным членом коллектива. Ваш врач будет обязан направить вас в ООН. Там вам будет предложена электростимуляция для подавления эмоций и варианты безболезненной кончины. Если у вас остались вопросы о вашем состоянии, обратитесь к врачу или специалисту службы охраны. И помните, лекарство уже не за горами. Плачет над рисунком. Коллеги идут к рабочим местам. Сайлос пытается взять себя в руки. Сайлос умывается в туалете. Здравствуй, Сайлос. Привет, Ния. Наблюдает за ней на работе и следит до дома. Передумал пить лекарства. Человечество находится на пороге величайших открытий. Дальнейшие исследования космоса позволят нам... Пока не смотрит рисунок, Сайлос за ней наблюдает. Я прочитал твою статью о Харлоу-9. Посмотри мои иллюстрации, пожалуйста. Ты же вроде документалист. Я поменялся с Леонардом. Зачем? Перемен захотелось. Завтра будет общее собрание. Тогда все и посмотрю. Буду признателен, если внесешь вклад на ранней стадии работы. Это не то, что я описывала. Разве? Харлоу-9 посадочный, а не орбитальный аппарат. И где рука-манипулятор? Это для фильма? Да. А я думала, ты документалист. Я поменялся. Еще замечание. Гелиос приземлился на ровную поверхность, а здесь он будто сел в горах. Я как-то еще могу тебе помочь, Сайлос? Спасибо за замечание. Не за что. Подошел к стенду Ния. Слушает запись ее голоса. Безграничность. Недосягаемость, гармония. И непрерывность ночного неба сделали его любимой темой философов, стремящихся постигнуть суть вещей. Безграничность. Недосягаемость, гармония. И непрерывность ночного неба сделали его любимой темой философов, стремящихся... Лежит в постели, и в голове звучит ее голос. Безграничность. В Атмосе мы рассматриваем прошлое не как рудимент, о котором стоит забыть, но как нечто живое, с чем можно работать. Наша работа связывает прошлое с настоящим. Простите. Сайлос разлил кофе. Коллега подал очки. Все смотрят на него. Ты уронил. Спасибо. Пришло время рассказать вам, у меня обнаружили СОС. Первая стадия, я пью и ингибиторы. Свидетельств, что болезнь заразна, нет, однако, если вам будет спокойнее, я могу ходить на работу в маске. Сайлас, я тебе сочувствую. Сколько тебе осталось? Сложно сказать. Ты поэтому ушел из документалистики? Не знаю, Рэйчел. Возможно. По-моему, маска – это лишнее. Но в кафе ему лучше не сидеть с нами. Ты заведи свою кружку. Все согласны? Справедливо. Согласна. Я за. Да. Да. Мы вылечили рак, избавились от простуды, победимые СОС. Ты будешь жить, парень. Это лишь вопрос. Лекарство уже не за горами. Спасибо. С кружкой сидит за стендом в стороне ото всех. Следит за Неа. Неа засекла его. Прекрати это. Если не прекратишь, мне придется доложить. Ты меня понял? Ты больна, да? Ошибаешься. Когда тот мужчина разбился... Ты увидела его тело, и ты выглядела обеспокоенной. Были и другие случаи. Я наблюдал, как ты иначе смотришь на мир, у тебя другое... Ошибаешься. Восприятие. Просто у тебя сложный период в жизни. Если бы ты была чиста, этого разговора не было бы, ты бы уже сообщила обо мне. Я ведь прав? Спокойной ночи, Сайлас. Неа ушла. Доброе утро, Сайлас. Здравствуй, Неа. Утро. Работа. Столовая. Сайлас ест отдельно ото всех. Неа наблюдает за ним. Далее приземление Харлоу. Неа, есть еще замечания? Все изменения внесены. Спасибо. Тогда к следующей статье, Зо. Это иллюстрация к аномалии горячих потоков на планете BL-4. Видимый фронт ударный. До свидания, Неа. Пока, Рэйчел. Неа дышит воздухом на балконе у реки. Сайлас наблюдает за Неой. Она ушла. Он пошел за ней. Зашел в кабинку в туалете. Стоят и смотрят друг на друга. Ния нервничает. Сайлас целует Ния. Синяка больше нет. Ты заметила? Я болею год и 3 месяца. К врачу не ходила, я просто знаю. И я знаю, что никто не сможет помочь. Меня пугают лекарства. И я... Это вообще несправедливо. Да? Я ведь могу жить с этой болезнью. Но каждый день не похож на другой. И каждый раз, когда я думаю, что уже все понимаю, оказывается, что... Нет. А когда я хочу вернуться к нормальной жизни, меня почему-то мучает чувство вины. И остается лишь контролировать себя неимоверным усилием воли. Ты представляешь, что будет, если нас с тобой сейчас здесь увидят? Обоих отправят в ИОН, а это верная смерть. Мой сосед пропустил 2 визита к врачу. Я не видела его уже 1 месяц. Это нужно прекратить. Ты сам прекрасно понимаешь. Нужно просто дождаться лекарства. Побудь со мной еще немного. Обед. Не, ты сегодня снова допоздна? Не знаю. Вот бы мне такое трудолюбие. Я получила сообщение от Зо. Сегодня по дороге на работу ее вызвали на оплодотворение. Мог бы один из вас заменить ее на собрании? Я могу. С удовольствием. Сайлас за стендом. Неа начитывает информацию. Более ранние исследования в этой области также выявляли данные проблемы, однако... Добрых снов, Неа. И тебе, Кейт. Это можно отнести к дуализму. Две концепции объекта и его материальности. Неа закончила и уходит. Сайлас пошел за ней. Прикасаются друг к другу. Целуются. Ты так на меня смотришь. Иначе не могу. Я чувствую. Что ты чувствуешь? Это неправильно. Нет, нет, нет. Ты не права. Все именно так, как должно быть. Я тоже чувствую. Идут по улице, и каждый вспоминает их контакт, прикосновение, ощущение и действие. Целуются и смеются. Когда они сидели в кабинке, в туалет зашел начальник отдела Леонард. Сайлас вышел из кабинки первым. Здравствуй, Леонард. Сайлас. Я ожидал увидеть тебя в столь поздний час. Надеюсь, ты не думал о самоубийстве? Нет, это на третьей стадии. Леонард увидел включенный модуль НИА. А почему включен модуль НИИ? Неужели ты снова шпионишь, Сайлос? Не понял. Служба охраны засекла, что ты заходил в интерфейс НИИ в нерабочее время месяц назад. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Как управляющий в Атмосе, я обязан следить за безопасностью и благополучием команды. В том случае, если мне кажется, что кто-то из моих подопечных в опасности или представляет опасность для окружающих, я обязан сообщить о них в службу охраны труда, если опасная деятельность не прекратится. Сайлос молчит. Надеюсь, тебе все понятно. Да. Хорошо. Может, пойдем отсюда, Сайлос? Уходят оба. Сайлос сидит дома в раздумьях. Сайлос наблюдает за работой НИА. НИА ушла и ждет в кабинке туалета. Сайлоса нет. Доброй ночи. Доброй ночи, НИА. Я нашла его сидящим на лавочке. Думает. Он знает. Что будем делать? Надо перестать встречаться. Я не могу перестать делать вид, что ничего нет. Если буду видеть тебя каждый день, то не смогу. Наверное, лучше, если я уйду из Атмоса, найду другую работу. Ты права. Нам нужно просто дождаться лекарства. Не отворачивается и смотрит вдаль. Не уходит. Сайлос проводит ее взглядом. Неа пришла домой. Сползла по двери на пол и расплакалась. Сайлос дома. Сидит на полу у кровати. Сайлос видит сообщение о оплодотворении. Вас вызвали на оплодотворение? Это ваш шанс помочь процветанию коллектива. В результате быстрой и безболезненной процедуры вы сможете выносить нового члена нашего общества. Если вы получили повестку, немедленно обратитесь в ближайшую клинику. Уверены, что вы этого хотите? Абсолютно. Работа в Атмосе крайне престижная. Перейдя на другую работу... Да, я знаю. Ввиду болезни мне нужна работа, при которой я буду меньше взаимодействовать с людьми. Ради общего блага. Очень ответственное поведение. Ты очень скоро привыкнешь. А, Ния, это Доминик, наш новый иллюстратор. Доминик — это Ния, она сценарист. Ты будешь интерпретировать ее тексты. Очень рад познакомиться. Добро пожаловать в Атмос. Прошу за мной. Просим вас соблюдать осторожность при работе с оборудованием. Напоминаем, что ваша безопасность – основная забота коллектива. Если вы заметили, что чье-то поведение создает угрозу... Сайлос пришел на новую работу. Занимается посадкой рассады в саду. Не оплачет у окна. Повнимательнее, коллеги. Периодические сбои ученые прежде всего связывают с молекулярной структурой. Данных, подтверждающих это предположение, пока недостаточно. Однако... Уходя, увидела чашку Сайлоса в мусорке. Еще я проектирую ракеты. Мог бы стать инженером, но для меня это мелко. Я считаю, что в Атмосе мы делаем более важную работу. Наука зачастую приводит людей в тупик. Но здесь мы находим ответы. Даем людям знания. Знание священно, а Атмос как новая церковь. Если подумать, мы те же пастыри. Где ты учился? Я самоучка. И всегда рисовал еще с детства. Один из моих хранителей даже прозвал меня маленьким да Винчи. Вы в курсе, что Зо оплодотворили? Выходит, она здорова. Сайлос ее не заразил. А значит, и нас тоже. Я точно здоров. Сдавал кровь на той неделе. Ния сидит дома. Гладит чашку Сайлоса. Принимает душ. Сайлос дома сидит на полу. Он расстроен и подавлен. Сайлос берет таблетку в аптеке. Джонас подходит к Сайлосу. Сайлос? Джонас. Ты как? Все в порядке? Может, хочешь прогуляться? Уходит. Сидят в парке. Я по ней скучаю. Мне было так хорошо с ней рядом. Мы часто виделись, и я знал, что с ней все в порядке. Вы влюблены. Это очевидно. Правильно, что ушел. Жить с этой болезнью без того тяжело, а для пары это просто невыносимо. Знаешь, где-то год назад у меня тоже была связь с женщиной. Правда, все плохо кончилось. Сочувствую. А твоя подруга на какой стадии? Она не ходила к врачу и не принимает лекарств. Она тихая. Очень немногим это удается. По-моему, у тихих мозги устроены иначе. У нас есть такая в группе, Бесс. Она врач, и в ИОНе к тому же. Слушай, я состою в группе поддержки с Бесс и другими с работы. Там мы можем открыто говорить о чувствах. Если интересно, я тебя запишу. Это помогает. Я бы попробовал. Хорошо. Не, это снова я. Пока не будет твоего текста, мне нечего делать, и это пустая трата моего времени. Я почти закончила. Но остальные иллюстраторы давно получили задание. Я почти закончила. Спасибо за терпение. Разумеется. Сайлос идет к зданию. Потайными путями пробирается в оговоренное место встречи группы. Ты пришел. Отлично, очень рад тебя видеть. Знакомьтесь, это Сайлос, я говорил про него. Сайлос, это Бесс, Питер и Томас, Гилд, Макс и Элис. Проходи, садись. Да. Рад познакомиться. А потом он так на меня уставился, как будто знал, что я лекарства не принимаю. И я хотел рассказать ему, но потом решил, что сам себя накрутил. Ну и... развернулся и ушел. Но думал лишь о том, что он знает и сообщит обо мне, и меня поймают. И с того самого вечера я думаю об этом. Это естественно. Мы все через это проходили. Да, понимаю, но я не могу не думать об Эоне. Это же конец. Абсолютный. И там... Что там происходит? Мужчина молчит, опустив голову. Больше половины пациентов кончают собой, а персонал это поощряет и наблюдает за самоубийцами. И это не худший вариант по сравнению с электростимуляцией и другими методами лечения. Человеческая жизнь – это дар. Будучи тихим, ты это прекрасно понимаешь. Бесс, как ты справляешься? Работать в службе здоровья и так непросто. Да, тяжелее всего это видеть и не вмешиваться. Но именно в этом и состоит наша миссия. Мы делаем все, чтобы помочь. Порой одного взгляда достаточно, чтобы человек понял, что он не один. Дать надежду. Но ни при каких обстоятельствах не вмешиваться. И повторяешь себе, не рискуй своей работой, не рискуй своей жизнью. Сайлос смотрит на доктора. Но зачем оставаться в таком рискованном положении? Ведь можно перевестись. Предпочитаю быть среди тех, кто чувствует. Чувствует остро и ярко. Они напоминают мне о том, кто я и ради чего продолжаю жить. Все ученые говорят, что это не заразно. Но после стольких лет, как это ни ужасно, я все сильнее ощущаю эту привязанность к другим людям. А я вообще не верю ученым. Чувства порождают чувства. СОС – это не болезнь, это они так говорят, но они выключают наши чувства между зачатием и рождением. СОС – это наша суть, а ингибиторы – это лишь попытка ее подавить. Не знаю. Мне так сложно. И так одиноко. Конечно, с ингибиторами немного полегче, но знаете, я бы предпочел ничего не чувствовать. Ничего лучше, чем страх. Сайлос ужинает дома. Показалось, что кто-то у двери. Открывает дверь, а там Нео. Он ее впускает и закрывает дверь, осматриваясь. Сайлос в шоке. Нео стоит у окна. Оборачивается и бежит на Сайлоса. Бьет его. Успокойся. Тише, все хорошо. Он обхватывает ее, и они, сидя на полу, целуются. Он ее обхватывает, и они сидят на полу. Целуются и раздеваются. Занимаются любовью. Утро. Сайлос и Неа лежат в постели и смотрят друг на друга. Я и не представлял, что любовь – это так странно. Как будто маленький дикий торнадо. А знаешь, что меня больше всего пугает? Желание отдавать. Я хочу отдать тебе все, даже не знаю, что именно, но я хочу, чтобы ты все забрал. А я хочу бежать. Не оглядываясь, просто взять и убежать с тобой как можно скорее. Так странно. Я все не перестаю думать. Ведь с самого детства они учат нас, что самое главное – это исследовать Вселенную. Что в космосе мы найдем все ответы, почему мы здесь и откуда пришли. Все как будто сговорились искать ответы в миллионах миль отсюда, а истина перед глазами, я знаю. Зачем я здесь? Я тоже. Что нам теперь делать? Проведем вместе столько времени, сколько сможем. Будем работать, как обычно. А потом по ночам встречаться. Хорошо. Пролетают дни, когда Ния и Сайлас в разных местах невзначай находятся рядом. Сайлас и Ния вместе лежат и отдыхают. У тебя всегда были веснушки? Я не знаю. Наверное. А ты быстро выросла? В каком смысле? Ну... Я всегда была высокой. Да? Да. А я был мелким. Всегда. Какой был твой любимый предмет? Мне нравилась история. А твой? Я всегда любила писать. И что ты писала в детстве? Больше всего любила стихи. А еще мне нравились школьные поездки. Помню, однажды мы поехали в музей войны. Нам показали, как сбросили бомбы, и города исчезли с лица земли. За пределами этой комнаты есть будущее, где-то в бесконечности известной нам Вселенной. Среди всех этих миллионов миль. Доминик, проверь. Моя статья готова. Но ты уже прислала, я над ней как раз работаю. Это уже следующее. Она об извлечении супертоплива из нейтронных звезд. Удачи. Я мечтаю рассказать об этом всему миру. Надоело бояться, что меня поймают. Хочу, чтобы люди знали, что это никакая не болезнь. Сайлас принял душ и вышел на улицу. Идет в форме на работу. На уличном экране новость о лекарстве. Ученые провели множество опытов над дефективными индивидами. Однако значительного прогресса удалось добиться лишь сейчас путем изоляции группы клеток M и F, что позволило эффективно заглушить поврежденные гены, не вызывая систематического отказа органов, характерного для предыдущих попыток. Обратите внимание, что это не очередной ингибитор КАПРО. Новое средство восстанавливает здоровье и возвращает порядок в жизнь индивида. Теперь это лишь вопрос времени, когда все случаи СОС будут излечены, а будущие предотвращены. ИНИ вводится непосредственно в шею, оставляя маленький круглый шрам. Простая и быстрая процедура. После введения лекарству требуется 6 часов для абсорбции, прежде чем болезнь будет полностью нейтрализована. В данный момент лекарство уже подготовлено к массовому производству. Доставка партии в больницы будет осуществлена немедленно. Больные с диагнозом СОС не должны больше страдать. Свяжитесь с вашим врачом, чтобы записаться на курс терапии, и вернитесь в ряды равных. Сайлас и Ния слушают. Ния после работы прибежала к Сайласу. Мы будем помнить наши чувства. Каждый день будем помнить, но не будем чувствовать. Сидят и обдумывают новость. Перестанем существовать. Это не конец. Мы этого не сделаем. Нио смотрит на Сайлоса. Ты не хочешь лекарства? Нет. А ты? Нет. Идут, держась за руку. Сайлос привел Нио на собрание поддержки. И самое главное, что это не в первый раз. Нужно постараться, Нио. Это не. Мы хотим на полуостров. На прошлой работе я был в воздушном патруле. Мы не летали над самим полуостровом, но я видел его издалека. Там повсюду глухой лес. Если кто-то и живет, то в совершенно диких условиях. Как попасть туда? А вы точно хотите туда попасть? Мы так решили. Вы будете там совершенно одни. За вами некому будет присмотреть. Самое главное, что мы будем вместе. Я вас понимаю, но, по-моему, вы не учли все риски. Если останемся, нас узнают и введут лекарства. Доктор задумалась. Знаете, много лет назад, примерно в вашем возрасте, я подхватила этот вирус. Тогда о нем никто не знал, что это за болезнь такая. Люди просто заболевали, а потом сами себя убивали. В моем жилом блоке был один юноша. Он, как и я, был тихий. Я это поняла. Но мы не смели говорить об этом. Однажды он постучал ко мне и сказал, что с друзьями собирается на полуостров и зовет меня с ними. И, разумеется, я не согласилась. Я не сомневалась, что они не выживут. Бесс. Пару месяцев после его ухода мне было так одиноко. Хотя мы с ним всего один раз разговаривали. И сильнее всех самоубийств, что я видела, меня расстроила его глупая, его такая неоправданная смерть, ненужная. И у меня открылись глаза. А что, если он выжил? Что тогда? Я поговорю с бывшим коллегой. Он был пилотом воздушного патруля. Если их поймают, следы приведут их к тебе и к нашей группе. Считаю, что помогать им слишком рискованно. Если примете это решение, пути назад не будет. И если вам удастся выбраться, то уже не вернетесь. Ясно. Сайлос стоит на балконе и видит лес. Подошел Джонас. На границе спросите Оливера, он вас отвезет. А если его поймают? Не поймают. Удачи. Спасибо. Джонас уходит. Велен, границы ближе всего, но до выходных туда нет ни одного поезда. Поедем в субботу. 3 дня. Ты дрожишь. Ты тоже. Уверена? Да. А ты? Сайлос смотрит информацию по компьютеру. Ния хочет пройти через турникет, но тот начинает звенеть. Подходит охрана. Меня вызвали на оплодотворение. Ния пришла к Сайласу в оранжевую. Мы уезжаем через 2 дня. Когда хватится, тебя уже здесь не будет. Не ходи. Мой код заблокирован, я даже в поезд не сяду. И не пройду ни один блокпост. Ясно. Но это же просто вызов, да? Они не станут тебя оплодотворять. Они узнают о болезни, проведя анализ крови. Да, но ты не обязана лечиться. Мне поставили диагноз, на меня не лечат. К тому же клиники переполнены. Худшее, что произойдет, это они скажут, что у тебя СОС, и тебе надо немедленно обратиться к врачу. И ты просто уйдешь. Нет, ничего не изменилось. Мы уезжаем в субботу в 10 утра. Ты и так уже опоздала на работу, так что беги, а я подойду после смены. Встретимся у клиники. Ладно. Расходятся. Мне пришел вызов. Мия идет в клинику. Садится в очередь. Сидит на приеме у врача. Врач берет анализы. Здравствуй, Ния. Здравствуйте. Ляг на спину, пожалуйста. Я возьму образец твоей крови, хорошо? Хорошо. Я больна, доктор? Нет, ты беременна. Сайла ждет Нио у входа с клиники, но ее нет. Медицинская эффективность HBANI полностью подтверждена. Надо... Первой партии лекарств обеспечены всего нас. Убедительно просим вас при обнаружении или подозрении на СОС немедленно обратиться к вашему врачу. Если вы хотите получить лечение... Уходит и видит сквозь стекло, как уводит под руки Нию. Ее тащат по коридору. Шокированный Сайлас стоит у стены и думает, что делать. Ее передали в Эвион. Переместили в отдельную камеру. Привезли лекарства. Ния не хочет их. Отбивается и ее держит. Тем временем Сайлас пришел в клинику. Нию усыпляют. Сайлас бежит из клиники. Джонасу пришел еще один охранник и шепнул на ухо, и они оба ушли. Джонас на улице. Приходит Сайлас. В чем дело? Она беременна. Ее вызвали на оплодотворение. Провели анализ и забрали ВОН. Ты должен успокоиться. Я абсолютно спокоен. Давно ее забрали? Не знаю, час назад, не больше. Ладно, хорошо, я свяжусь с Бесс. Нет, нет, не надо, она не поможет. Попроси другого. В смысле, никого должен нет, же только Бесс может помочь. Тебе не стоило появляться здесь в таком виде. Я готов иди помочь. Домой. Позволь мне пойти с тобой. Надо я хочу. Успокоиться. Я поговорю с ними иди и что-нибудь придумаю. Позволь мне помочь. Сиди, позволь мне пойти с тобой, не пожалуйста. Не пытайся встретиться с ней. Сайлас, иди домой. Что? Доверься что мне. Они с ней сделают? Не думай об этом. Успокойся, иначе тебе введут лекарства. Дай мне пару часов. Иди домой и жди меня. Сайлас уходит, ждет дома. Мечется в ожидании. Прислушивается к дверям. Утро. Сайлас все так же ждет. Доктор Бесс спасает Ния. Вывозит ее. Переодевают и вживляют другой чип идентификации. Одевайся как можно скорее и слушай внимательно. На прошлой неделе сюда поступила женщина по имени Ева на третьей стадии. Вчера ночью ты задушила себя, надев на голову мусорный пакет. И ты поменяешься с ней местами. Это не Ева, а ты вчера себя убила. Ты теперь Ева, а она это ты. Ты выйдешь отсюда. Но... Вытяни руку. Левую руку, пожалуйста. Так. Отлично. Ч-ч-ч-ч-ч. Теперь ты, Ева. Поняла? Готовы? Я велел Сайлосу ждать дома. Встретитесь там. Сайлас одевает рубашку и выходит из квартиры. Выводят Нию за территорию. Она бежит по коридору. Бесс, Джонас и напарник выходят из лифта и видят стоящих охранников и бывшего участника группы поддержки. Ния прибежала к Сайласу, но его нет. Ния проходит турникет. Сайлос тем временем идет куда-то. Бес, Джонас и его напарник подделывают все факты смерти Нии. Сообщение о нарушении системы безопасности ЭОН. Коллектив выражает признательность сотруднику службы охраны, код 22564943, который уведомил руководство ЭОН о неправомерных действиях своих коллег. Двое мужчин были представителями службы охраны, а женщина-терапевтом в ЭОН. В данный момент все они находятся в безопасности и проходят лечение, которое позволит им вернуться к жизни продуктивных членов коллектива. Введение ИНАЙ отныне является обязательным для всех, у кого диагноз или подозрение на СОС. Также вводятся немедленные проверки всех сотрудников службы охраны и медицинских работников. Добро пожаловать. Ее зовут Ния. Код 34729647. Пишет статьи для Атмоса. Говорите, зовут Ния? Да. Поступила вчера вечером. Живет в 6L415. Верно. Она скончалась вчера. Судя по отчету врача, причина – удушение. Проверьте еще раз. Да, это она. Сайлос в шоке. Сэр, все хорошо? Вам требуется помощь? Сел и плачет в коридоре. Сайлос уходит. Ния ждет дома. Не выдерживает и идет в оранжерею, но там его нет. Сайлос в это время стал на край крыши. Настраивается прыгать, но передумал. Ниа вернулась к Сайлосу домой, но его все еще нет. Сайлос приходит. Не обижит его обнимать. Сайлос в шоке. Где ты был? Ты чего? Не видит отметку на шее Сайлоса. Что с тобой? Почему? Зачем? Мне сказали, ты умерла. Сколько у нас времени? Около 5 часов. Нет. Обнимает Сайлоса. Прижимается к нему. Берутся за руки. Запомни это чувство. Запомни все, что чувствуешь. Да. Да. А ты пообещай мне, что бы ни случилось, что бы ни случилось, ты будешь любить меня даже, когда я перестану чувствовать. А я буду пытаться вернуться к тебе. Обещаю, что буду рядом с тобой. Только не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Я обещаю. Обещай, что не бросишь меня. Я обещаю, что никогда не брошу тебя. Ния прижалась к Сайлосу, и они уснули. Утро. Ния проснулась одна. Сайлос стоит у окна в костюме. Сайлос? Доброе утро. Ты еще любишь меня? Я помню, что любил. Но я больше не чувствую. Не передумал ехать? Мы же решили. Хорошо. Наш поезд следует по маршруту с тремя остановками. Пункт назначения Велинг, расположенный на внешней границе полуострова. Убедительно просим всех пассажиров оставаться на своих местах, вплоть до полной остановки состава. Через час после отправления вам будут предложены еда и прохладительные напитки. Обращаем ваше внимание, что в случае возникновения внештатной ситуации необходимо немедленно оповестить службу безопасности. Едут в поезде порознь. Не вспоминает моменты близости. К ней подсел Сайлос. Конец фильма. Равные. Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу компании «Центр Партнершип» в 2016 году. Режиссер дубляжа Михаил Тихонов. Звукорежиссер Павел Емельянов. Авторы русского синхронного текста Екатерина Левина, Михаил Тихонов. Ассистент режиссера Ирина Веникова. Роли дублировали: Евгений Вальц, Наталья Фищук, Елена Шульман, Данил Щебланов, Андрей Казанцев и другие.